Глава вторая. «Гитя!» — выдохнул я, падая на пол, и открыл глаза, чтобы сориентироваться на местности и посмотреть, обо что споткнулся в этом лесу. Перед глазами все плыло, тело ломило, перенервничал, видимо, да и таких физических нагрузок давненько у меня не было. Выстрелов я больше не слышал, похоже, просто меня решили попугать. Нет. Ну реально, за обычное высказывание у нас не убивают. Хотя этот автор та еще мразь. И не пожалел же денег, чтобы мне напакостить. Ну да ничего. Я теперь буду умней. Тоже денег не пожалею. Найму ботов, чтобы утопить его книгу в хейте. Тут уж дело принципа. Шум. Что за шум? И вообще, где я? Какого... Только и успел я сказать перед тем, как получил удар в голову от мужика в дорогом деловом костюме. Сознание поплыло, и я почувствовал на губах вкус крови. Почему-то я лежал не на земле, а на синем ковре в кабинете библиотеки. Вокруг массивные стеллажи, уставленные книгами. Красивые дубовые стулья, резные, как и огромный стол, вокруг которого они стоят. Лепнина на потолке, люстра огромная, все дорого-богато. Да и я сам почему-то в рубашке, судя по длинным рукавам, а не в футболке своей любимой. Все это мгновенно выцепил мой натренированный взгляд, привыкший сразу замечать то, мимо чего остальные пройдут, даже не заметив. Бам! Лакированная туфля угодила мне прямо в ребро, отчего болью прострелило до позвоночника. «Да мать вашу, за что?» «Именно!» — орал незнакомец. «Какого лешего ты сбежал с дуэли с сыном графа Громова? Второй раз за неделю! Второй раз!» «Я думал, ты недоросль!» Он снова ударил меня в живот. «После прошлого раза с бароном Темниковым все понял. Но нет, решил замахнуться еще выше. Ты решил меня в могилу свести своими выходками, чтобы я сгорел со стыда? Бам! Почка! Больно!» Я заскулил, из глаз брызнули слезы. Что тут вообще происходит? Меня за всю жизнь не били столько, сколько за сегодня. Да что там? Меня вообще никогда не били. Мама во мне души не чаяла, всегда поддерживала. Говорила, я копия папы и такой же умный. Как и он, я должен нести свет истины в массы, менять этот мир. Но куда там, когда денег еле до зарплаты хватает? Увы, я своего отца не помнил. Он умер, когда мне было всего 3 года. Сердечный приступ, прямо на работе. Был доктором наук, заведующим кафедрой философии, в том самом вузе, куда я документы подал. Я всегда был хорошим человеком. Мама не даст соврать. И учился отлично, и в связях, порочащих меня, замечен не был. Так за что? Ну, не заслужил я такого отношения. Не заслужил. Как и отчимом мудака. И что только мать в нем нашла. Кажется, меня перестали бить. Всхлипнув, я сфокусировал взгляд на своем учителе. Мужик невысокий, но с картошкой. Но черты, в принципе, благородные. Небольшая лысина ему даже шла. И одет так, по-деловому. В строгий классический костюм, будто навстречу с олигархами собирался. Или сам был этим самым. Он присел на край стола и вытирал лоб белым платочком. Я же попытался встать, пока он не начал снова меня бить. Поискал взглядом пути отступления. Дверь вроде недалеко. Если постараюсь, успею добежать. Ненормальный какой-то. Надо от таких держаться подальше. На следующей неделе состоится званый ужин у Темниковых. Чтоб ноги твоей там не было, ясно? С графом Громовым я поговорю. Предложу компенсацию. Из твоего наследства. Он злобно ткнул в меня пальцем. «В кого ты только уродился? Одна моя радость, Мария. Жаль, что девочка первая родилась. Но потенциала у нее на двоих таких, как ты, хватит. Надеюсь, братец ее Петр не подкачает. У Красниковых все талантливые были. Один ты неизвестно в кого пошел. Говорили мне не жениться на Ольге, что родословная у нее никакая. Но молод и глуп был. Теперь вот расплачиваюсь. Я пытался не дышать, когда вставал. Болело все тело. От каждого движения стреляло тут-тут, то там. Даже выпрямиться нормально не смог. Сфокусировался на двери и начал двигаться в ее сторону. Осторожно, незаметно. Я потихоньку пятился в сторону выхода, пока этот мужик продолжал нести какую-то чушь про то, что у некой Марии хотя бы родовой дар в наличии, а не как у меня. Псих. От такого точно надо держаться подальше. Все. Решено, сказал он и оторвался от стола. Я так и замер в ужасе. Ты уедешь в имение своей матери. Пересидишь там парочку лет, пока все не утрясется. Пошлю с тобой Аркадия Петровича. Потренируют тебя работе с даром и фехтованию, чтобы дуэли больше не боялся. И хоть на что-то был способен. Надеюсь, тебе будет достаточно этого времени, чтобы подумать о своем поведении. А сдохнешь? Невелика потеря. Петр подрастает, да и не только он. Еще Александр есть. Время только трачу на твое воспитание, с раздражением сказал он. «Будь хоть каплю благодарен!» Мужик обошел огромный стол и сел. «Че стоишь? Скройся уже с глаз моих!» — рявкнул он. Меня уговаривать не надо было. Я быстро метнулся к двери и выскочил в коридор. Вот ведь. Музей какой-то. Ковер. Половина стены в дереве, вторая в обоях тканевых. Картины большие, красивые. «Где я вообще?» «Алексей Платонович, батюшка ваш, не переусердствовал случаем сегодня?» Меня участливо взяла под руку какая-то дородная женщина в костюме горничной. Не эротичный который, а обычный, с юбкой в пол и все закрыто. «Пойдемте скорее, ушибы ваши обработаю». Она потянула меня куда-то, сопротивляться я не стал. Женщина была очень доброй, прям как моя мама. Все причитала, что отец мой не прав, что все образуется, и я еще смогу его порадовать, что все будет хорошо. А я слушал ее и думал о случившемся. Чужим именем меня называет, того шизанутого моим отцом. Слишком знакомо звучит, подозрительно знакомо. Я что, головой ударился, и мне сейчас сон снится? Видимо, перечитался я бояркой. Надо было аниме смотреть. Там сюжеты получше. Или хентай. Всегда мечтал туда попасть. Быть тентаклиевым монстром. Что может быть лучше? Взял в каждое щупальце потянки, и горе не знаешь. Женщина привела меня в предположительно мою комнату и попросила снять рубашку. Я заметил зеркало и подошел к нему. И правда, в отражении совсем не я. Парень, такой же тощий, светловолосый, голубоглазый, но не я. Лицо породистое, аристократичное. Нос правильный, а не как у меня был, курносый. А у мужика того картошкой, я-то поблагороднее его выгляжу. А еще чумовые татухи на предплечьях. Прям рукава, какие-то геометрические переплетения, лозы. Без понятия, что это, но выглядит круто. Неужели я и правда попал? В боярку? Это как так? Не веря своему счастью, я сел на стул, куда указывала горничная. Ай! Вырвалось у меня от прострелившей тело боли. Женщина начала причитать. Тихо, тихо, сейчас все пройдет. Она наносила на мою спину какую-то мазь, от которой мне должно было стать лучше, если верить ее словам. На моем же лице расплылась довольная улыбка. Как раз любовался своей новой, более выигрышной внешностью в зеркале. конечно, все будет хорошо. Если я и правда попал в тело какого-то аристократа, то это же шанс. Наконец-то я не словом, а делом всем докажу, что был прав. Ух, как я развернусь. У меня миллион идей. После обработки ушибов женщина дала мне просторную рубаху, которая надевалась через голову, и предложила прилечь. Мне и правда стало гораздо легче. Почти ничего не болело. Магия не иначе. Видимо, из-за свалившегося стресса и избиения меня начало клонить в сон. А может, из-за малинового чая, который принесла заботливая горничная и не требовала никаких волшебных слов. Хорошо быть аристократом. Счастливый я уснул. Но сон ли это был? Я будто заново проживал в нем две жизни, одну свою, а вторую этого тела. Мне было непонятно, что стало с его прежним владельцем и почему я тут оказался. И что стало со мной в моем прошлом мире. Но если верить канону, то там меня убили. Твари. Впрочем, не буду горевать. Буду танцевать, как поется в одной песне. Теперь я знаю, что меня зовут Алексей Платонович Стужев. Титул наша семья носит баронский. Моя мать умерла 5 лет назад. Кто-то говорит, что проклятие ее доконало, а кто-то шепчется, что ее просто убили. Она была первой женой моего отца, Платона Борисовича Стужева. Сестра Мария старше меня на год. Но она от второй жены барона. Видимо, в этом мире многоженство норма. Хотя о чем я? Это ж боярка. 4 года назад отец опять женился, и у меня появился брат Александр. Ему уже 3 года. Но кроме Марии, вторая жена родила еще и сына Петю, который младше меня на 7 лет. Алексею, как и мне, в том мире 18, и он... Ну, то есть я, старший в семье по мужской линии, наследник рода и всех отцовских денег. Теоретически. А практически меня всего этого запросто могут лишить, что очень порадует мачеху, которая быстро пропихнет своего сыночка наверх. Но очень не порадует меня, ведь в таком случае я рискую мало того, что опуститься на самое дно, так еще и титула лишиться. А быть простолюдином в мире боярки очень некомфортно. Так что мое будущее висит на волоске, потому как канон жанра без подляны не канон. Куда же, в попаданство и без подлянки. Стужевы, согласно фамилии, управляют холодом. Мы не можем управлять водой, как обычные водные маги, но вполне в силах ее замораживать. А что у нас состоит из воды? Где у нас всегда есть вода? Верно. И в воздухе, и в человеке. Так что мы можем легко накрыть ледяной стужей город или заморозить всю воду в человеке, превратив его в ледяную статую. Ну, это в теории. И сильнейшие из нас. Но не суть. Главная проблема в том, что у Алексея при инициации в день совершеннолетия был обнаружен слабый дар огня. Вот это поворот, сказал бы я, если бы не встречал такое сплошь и рядом. В книгах, конечно. Отец тут же приказал перерыть всю родословную. Разумеется, нашелся дед в каком-то там поколении, что якобы обладал магией огня. Так что все успокоились. Вот только осадочек остался. Платон Борисович и без того был строгим человеком, а когда вылезла такая неудобная особенность у Алексея, то есть теперь у меня, как первого в наследовании сына, он будто озверел. По его распоряжению меня безжалостно гоняли на постоянных тренировках, под косые взгляды и ехидные перешептывания слуг. Новость о несоответствующем даре наследника Стужевых быстро распространилась среди высших кругов. Шило в мешке не утаишь. Все так и норовили задеть Алексея намеками о том, что он не барон Стужев вовсе, а какой-то нагуленный на стороне бастард. Потому он много с кем поссорился, чему был очень недоволен отец. Злобные детишки аристократов и так недолюбливали бывшего владельца тела за его вздорный нрав и острый язык. А тут такой весомый повод для травли появился. Большая проблема заключалась в том, что дар огня действительно был слабым. Обмениваясь ударами с оппонентами, Алексей пугался и избегал. И я его прекрасно понимал. Это было ужасно унизительно. А отец, вместо того, чтобы поддержать сына, только больше злился. Как сегодня. Он сорвался и избил Алексея, когда тот пытался оправдаться. Но ничего. Теперь здесь я. Со всеми знаниями о жанре. И не только. Я уж точно не пропаду. Это же классика. Попал в слабое тело и пошел расти над собой, попутно нагибая всех встречающихся на пути. Ну и покоряя девичьи сердца и тела. А что? По канону положено. Надо бы только понять, что это за магия, как ей пользоваться и найти в себе скрытые силы, которые сразу превратят меня в архимага. Не могли же меня реально отправить сюда, не дав никаких при этом плюшек. Это не канон тогда. Так не бывает. Кстати, про татуировки. На свое 15-летие Алексей напился в компании друзей и на слабо набил их, еще и на голени обеих ног. Отец, как узнал, сильно разозлился, но сводить не позволил. Типа, пусть этот позор будет вечным напоминанием. Почему только позор-то? Круто ж смотрится. «Вставай, сволочь!» Резкий удар разбудил меня и сбросил на пол, и ребра уже привычно отозвались острой болью. «Какого черта ты еще спишь, когда должен собираться и проваливать из поместья?» Мои глаза раскрылись, и я увидел в комнате девушку. Высокая, фигуристая, одетая в закрытое голубое платье. С черной косой до пояса она походила на разъяренную валькирию. Красивое лицо, перекошенное гневом, было красным от бешенства. «Ты что творишь, идиотка?» — заорал я, откатываясь от еще одного удара. Этот был направлен мне в голову, и если бы прошел, было бы совсем туго. Вот ведь дура больная. «Я творю? Я, да?» Это же я сначала нагадила, а потом трусливо сбежала с дуэли. Это же я распускаю грязные слухи об аристократах. И, наверное, я сама отозвала у себя приглашение на бал графу Хомутову. Ну, подумаешь, не пойдешь к своему тупорылому Витьке, которому от тебя только сиськи и нужны. Или ты серьезно решила, что ты для него прям одна единственная? Да он с дружками поспорил, что сможет тебя трахнуть на первом свидании. После того, как раздвинешь перед ним ноги, он тебя бросит. Информация сотка. «Да как ты смеешь подобное говорить?» Ее руки покрылись инеем. «А вот это уже плохо. Если она ударит по мне магией, я гарантированный труп. Мой слабый огонь против ее стужи не пляшет». «Он не такой!» «Ага, все мы не такие, пока тёлку в постель не уложим. Радуйся, что я тебя спас от позора, дура набитая. При всех моих недостатках ты прекрасно знаешь, что я могу узнать всё, что угодно. И этот спор был. Я тебе гарантирую». Что здесь происходит? В дверях показалась красивая женщина, одетая в строгое платье. «Мать моя мачеха!» По канону нереалистично подтянутая и красивая милфа. «Мама, он про меня гадости говорит!» — зарыдала та, бросаясь ей на грудь. «Довольно объемную, я бы сказал. На такую и я бы бросился. Закрой дверь, я его убью, а потом скажем, что он сам умер». «Ты не можешь его убить, доченька, пока он является наследником рода», — поучительно сказала мачеха, улыбаясь. При этом она нежно гладила Марию по волосам. «А потом? Ну, когда отец его лишит этого звания. Мелкая стерва будто клянчила новый телефон. Вот ведь неблагодарная. Алексей же ее реально спас от позора. И вот она, благодарность. Бабы дуры, что тут поделаешь? Тогда, конечно, кому будет интересна смерть простолюдина? Сверкнула та своими красивыми глазами в мою сторону. А, ты вот как, да? Простолюдина, значит. Я вам покажу. Вы у меня попляшете, дайте только разобраться с сюжетом, и этот мир будет у моих ног. Я знаю все каноны, любые авторские ходы. Для меня нет сюжетных тайн. Но в одном эта курица права. Отсюда мне надо сваливать и начинать вникать во все в спокойной обстановке. Пока же я стоял, сжимая кулаки так, что ногти впивались в ладони. Гнев кипел во мне, как раскаленная лава, но я знал, стоит сейчас проявить хоть малейшую слабость, и они разорвут меня на части. Мачеха смотрела на меня своим холодным, оценивающим взглядом, словно я был не человеком, а каким-то недоразумением, которое нужно терпеть. Сестра, притворяясь невинной жертвой, всхлипывала у нее на груди, но в ее глазах читалось торжество. Она знала, что мачеха всегда на ее стороне. Всегда. Потому что это ее мать, а не моя. Ты слышал, что сказала твоя сестра? Голос мачехи был мягким, как шелк, но в нем чувствовалась сталь. Ты действительно позволяешь себе такие слова? После всего, что мы для тебя сделали? Я едва сдержал смешок. Сделали? Они сделали все, чтобы я чувствовал себя чужим в собственном доме. Но я молчал. Молчал, потому что знал, любое слово сейчас будет использовано против меня. Они только и ждут, чтобы я сорвался. Сказал то, что знаю и думаю, повторил я, стараясь, чтобы голос звучал ровно. И не собираюсь оправдываться перед вами. Если вас все устраивает, если Мария хочет стать подстилкой графа, это ее выбор. Я умываю руки тогда. О, как благородно! Фыркнула сестра, вытирая несуществующие слезы. Ты всегда такой высокомерный. Думаешь, ты лучше нас? Ты никто, просто неудачник, который даже свою магию контролировать не может. Ее слова жгли, как раскаленные угли, но я не подал виду. Она права лишь в одном — моя магия слаба. Слишком слаба, чтобы противостоять их силе. Но это временно. Я знал, что нужно делать. Нужно только время. Еще ноги мои целовать будете. И умолять вытрахать, приняв в гарем. Вместе со своей мамашкой. Я сказал, ты услышала. Дальше думай сама. Но потом не реви, когда Витька вытрет от тебя ноги. «Довольно!» Мачеха подняла руку, и в комнате стало тихо. «Сиди тут и жди, пока тебя не позовут. Транспорт за тобой прибудет через час». Я кивнул, не говоря ни слова. Они думали, что я сломлен, что я приму их правила, их игру. Но они ошибались. Я уже видел, как этот мир устроен. Видел его слабые места, его законы, и я знал, как использовать их в свою пользу. Когда они вышли в коридор, дверь за их спинами захлопнулась с громким стуком. Я замер, глубоко вдохнул и медленно выдохнул. Гнев все еще клокотал внутри, но теперь он был холодным, расчетливым. Они хотели, чтобы я был слабым. Хотели, чтобы я сдался. Но я не собирался играть по их правилам. Сдались мне эти NPC, жалкие второстепенные персонажи. «Подождите», — прошептал я, глядя на свои руки. «Вы еще узнаете, кто я такой. Весь мир узнает и содрогнется». Я прошелся по своей комнате, пытаясь успокоиться. У меня был план. И первое, что нужно сделать, выбраться из этого дома. Пока они думали, что держат меня на коротком поводке, я уже готовился к тому, чтобы перевернуть их мир с ног на голову. Но для этого нужно было действовать осторожно. Очень осторожно. Совсем не так, как я привык делать раньше. А еще нужно понять, зачем меня запихнули в это тело. И есть ли шанс вернуться обратно уже крутым магом? И если да, то держитесь. Я очень злопамятный. А пока сваливаем и качаемся. Не люблю превозмогания, но тут, похоже, придется напрячь булки. Поехали!